Тайлер покинул девушек, чтобы засвидетельствовать свое почтение леди Офелии и трем ее дочерям. Графиня Веджвуд Офелия Текерей была обладательницей самого высокого титула в округе и царила над более мелкими землевладельцами. Даже Меган не могла остаться равнодушной к высокому положению графини Офелии и никогда не упускала случая попасть на глаза знатной даме. Леди Офелия была полновластной хозяйкой в приходе, и ее приглашения ценились чуть ли не на вес золота. Получить такое приглашение стало для Меган вожделенной мечтой, и она делала все возможное, чтобы эта мечта стала, наконец, явью. Вот и сейчас Тиффани едва удержала Меган, ринувшаяся было вслед за Тайлером. Бросив на подругу нетерпеливый и раздраженный взгляд, та упрямо вздернула подбородок и спросила: «Надеюсь, Тиффи, ты не станешь выговаривать мне по поводу того, что произошло в экипаже?» «Что ты, Меган, напротив!» — бесстрашно заявила Тиффани. «Я знаю, почему ты так себя ведешь, и очень тебе за это благодарна. Пожалуй, вначале ты мне здорово помогла. Но теперь мне кажется, что я могу удержать Тайлера и сама, и он уже не падет ниц при виде твоих очаровательных ямочек на щеках». Меган заморгала, а потом вдруг разразилась громким смехом, отнюдь не свойственным истинным леди, и нежно обняла подругу. «Ты совершенно права. Думаю, дерзить дражайшему Тайлеру просто вошло у меня в привычку. Так сегодня же покончи с ней!» Меган усмехнулась. «Прекрасно. Но если я вдруг стану с Тайлером любезной, он может решить, что со мной не все в порядке. Как ты думаешь?» «Я думаю, он больше не будет мне намекать, чтобы я перестала с тобой встречаться». Синие, как полуночное небо, глаза Мэгги сверкнули, затем сузились. «Черт побери! Он на это намекал? Когда?» «Да не раз. Но не стоит винить бедного Тайлера, ведь при нем ты всегда стараешься показать себя с самой худшей стороны. Тайлера удивляет наша дружба. Он считает, что у нас слишком разные характеры, и между нами нет ничего общего». «Много он понимает, черт побери! Да мы с тобой сделаны из одного теста!» — обрезала Меган, но тут же прикусила губу и с тревогой взглянула на подругу. «Но ведь он не будет на этом настаивать после свадьбы!» «Ты же знаешь, Тайлер вовсе не склонен к диктаторству», — успокоила ее Тиффани. «Но даже если он и поставит подобные условия, это ничего не изменит. Боюсь, мисс Пенуарти, что твоя подруга останется рядом с тобой на всю жизнь». Меган улыбнулась, и на щеках ее появились очаровательные ямочки, придающие лицу особую прелесть, открытость и обаяние. Тиффани на секунду замерла, хотя ей и раньше нередко доставались подобные улыбки. Но каждый раз, когда Меган вот так улыбалась, казалось, что та преподносит ей чудесный дар. И в эти мгновения ради своей любимейшей подруги она готова была сделать все на свете. Очевидно, джентльмены, стоящие возле церкви, чувствовали то же самое, ибо на полуслове оборвали свои разговоры и, не скрывая восторга, уставились на Меган. Некоторые из них даже вознамерились вновь попытать счастье, поухаживав за несравненной красавицей округи. Тиффани взяла Меган под руку и повела ее к церковной двери, где Тайлер все еще беседовал с дамами из семейства Текерей. «Я чувствую, что сегодня мне повезет, Мэг, и мы, наконец-то, получим долгожданное приглашение», — улыбаясь, шепнула Тиффани Мэгги. «Я ни минуты в этом не сомневаюсь. Ты просто потрясающе выглядишь в новом поплиновом платье. Как тебе к лицу синий цвет? Наверняка старуха будет сражена». «Ты правда так думаешь?» — с надеждой спросила Меган. «Господи, как же Тиффани хотелось, чтобы это проклятое приглашение не имело для Мэгги такого большого значения. Но, увы. И дело было совсем не в том, что графиня, похоже, знала всех и вся в Девоншире, и на ее вечера съезжались гости даже из самых отдаленных мест. Так что на этих приемах всегда можно было ожидать новых интересных встреч. Разумеется, столь широкие возможности привлекали Меган, как и любую другую девушку, мечтающую познакомиться с мужчиной своих романтических грез, поскольку в кругу своих личных знакомых она такового до сих пор не нашла. Но главное все же заключалось не в этом. В конце концов, через пару месяцев Меган предстоит ее первый лондонский сезон, где она сможет выбрать достойного претендента. Нет, причина была совсем в другом. Графиня Веджвуд потратила немало времени на то, чтобы приглашение в ее дом рассматривалось как своего рода достижение определенного успеха в обществе, и добилась своего. Если ваше имя никогда не появлялось в списке ее гостей, считалось, что вы не на должной высоте, а может и того хуже, с вами произошло что-то неладное, например, какой-нибудь семейный скандал, слухи, о котором еще не утихли. Каждая более или менее заслуживающая внимания семья в округе уже получала приглашение леди Офелии, пусть даже всего один раз, как это было с семейством Тиффани. Родители ее тогда к графине поехали, но Тиффани, переживая за подругу, осталась дома, сославшись на нездоровье. Эту уловку она до сих пор держала в секрете, иначе Меган стала бы добиваться приглашения графини с еще большим рвением, а рвения этого было и так предостаточно. Обе подруги не сомневались, что леди Офелия просто ждет, когда Меган исполнится 18. Однако после дня рождения Мэгги прошло уже 2 месяца, а сквайр Пенуорти и его дочь так никакого приглашения и не получили. В ответ на вопрос подруги Тиффани сжала ей руку, моля Бога, чтобы Меган не слишком вознеслась в своих надеждах, ведь тогда разочарование будет еще горше. Но за последний месяц им впервые представилась возможность личной встречи с леди Офелией. Может быть, единственное, что в данный момент требовалось, это всего лишь напомнить графине, что Меган Пенуорти — ее соседка. «Значит, в следующее воскресенье, мистер Уотли», — говорила леди Офелия в тот момент, когда подруги присоединились к группе, стоявшей у входа в церковь. «Будет совсем небольшой вечер, 40, и обязательно приезжайте вместе со своей милой невестой». Графиня приятно улыбнулась Тиффани, на миг задержала взгляд на Меган, повернулась и вошла в церковь. Это было открытое оскорбление. Оскорбление преднамеренное. 17-летняя Алиса Текеры, младшая дочь графини, даже хихикнула перед тем, как последовать за матерью. Ее сестры Агнес и Энн просто посмотрели на Меган, не скрывая презрения и злорадства.